Глава вторая. На что я годен? Пусть слушатель не пугается названия этой главы. Ни о каких богопротивных вещах я говорить не собираюсь. Я прекрасно понимаю, что в сложной и впечатляющей машине мироздания нет ни одной детали, которая не служила бы для какой-нибудь цели. Все имеет свое назначение. Все подчиняется совершенному порядку и всеобщей гармонии. Чтобы убедиться в этом, достаточно сказать: мы видим потому, что у нас есть глаза, мы бегаем потому, что у нас есть ноги, или наоборот, потому что мы видим, у нас есть глаза, потому что мы бегаем, у нас выросли ноги и все остальное, что необходимо для бега. Даже такое понимание связи вещей и явлений дает достаточное представление о величии ниспосланных провидением законов. В доказательство можно привести следующий пример. Представим себе двух часовщиков. Один понаделал массу колесиков, каждому определил назначение и цель, подогнал одно к другому, отрегулировал их ход, завел механизм, и он стал показывать время, отбивая каждый час. Другой взял кусочек металла и вложил в него идею движения и намерение показывать и отбивать время. Эта идея и намерение возбудили все частички, из которых состоит металл, сделали их нечувствительными ни к вибрациям, ни к встряскам, заставили их расположиться относительно друг друга таким образом, чтобы они показывали время стрелками, боем, а то и музыкой или криком кукушки. Какой же часовщик лучше? Заложенное в атомах неодолимое и неистребимое стремление принять такой порядок, который породил бы живые существа, умеющие бегать и видеть, либо находит туманное и таинственное толкование в одном из самых неясных учений самой метафизической религии, либо объясняется наличием некой идеи, развитие которой порождает мир, волю и разум высшего порядка, не менее великие, чем воля и разум отдельного индивида. Они же дают нам глаза, чтобы видеть, и ноги, чтобы бегать. Повторяю, наличие разума и воли, возникших от идеи, по существу снимает тезис о том, что глаза появились, чтобы видеть, ноги, чтобы бегать, а крылья, чтобы летать. Напротив, мы должны верить, что в материи изначально заложено страстное желание летать, которое дает птицам крылья, желание бегать, которое дает нам ноги, желание видеть, которое дает нам глаза. К счастью, чтобы ответить на вопрос «Зачем все это нужно?», нам не придется залезать в такие дебри. Вопрос этот часто задавала себе Донья Анна, имея в виду своего единственного сына, наследника майората. Тот же вопрос задавал себе сын. «Зачем я нужен? На что годен?» И не находил ответа. Не думайте, что он был хром, глух, немощен или глуп, этот самый наследник майората. Его духовные и физические силы были в полном порядке. Он был крепок, силен, здоров, и ему едва исполнилось 27 лет. Однако ни Донья Анна, ни ее сын не могли отделаться от навязчивого вопроса о том, зачем он нужен, и по-прежнему не находили ответа. Чтобы слушателю все это стало более понятно, начну немного издалека. Донья Анна была дочерью знатного дворянина из горного города Ронды. Достаточно сказать, что она принадлежала к знаменитому роду Эскаланте. Среди ее славных предков был один из основателей общества верховой езды. Героические подвиги членов этого общества, их великие заслуги в войне за наследство, в обороне Гибралтара, в сражениях за Руссельон, в войнах за независимость, стяжали славу и членам семьи Донни Анны. Заслуги их в этих деяниях были неоспоримы. Общество верховой езды – клуб по интересам для аристократов. Война за наследство. Имеется в виду война за испанское наследство с 1701 по 1714 годы. После смерти бездетного испанского короля Карла II разгорелся спор, кто следующим займет его место. Франция в союзе с Испанией противостояла Священной Римской империи, Австрии и Англии. В итоге Филипп V остался королем Испании, однако она потеряла часть своих территорий. Во время войны за испанское наследство была проведена удачная операция по захвату крепости Гибралтар англо-голландским флотом в 1704 году. Россельон, Руссельон, территория между Пиренеями и Средиземным морем, переходившая от Франции к Арагону и обратно, пока не была окончательно присоединена к Франции в 1659 году. Хотя Донья Анна родилась и выросла в далекой горной Ронде, она получила утонченное воспитание не только по испанским понятиям, но, если хотите, и по понятиям европейским. Учителем Доньи Анны стал скромный французский священник из тех, что в числе многих эмигрировали из революционной Франции. Он преподавал ей свой родной язык, кое-что из истории, географии и литературы, и сделал из нее чудо учености. Во всяком случае, по сравнению с другими испанскими женщинами той эпохи. Однако вся эта ученая премудрость оказалась малопригодной для какой-либо деятельности, и когда ей исполнилось 29 лет и возникла реальная угроза остаться старой девой, она уступила настояниям отца и братьев, страстно желавших пристроить ее, или лучше сказать, избавиться от нее, и послушно вышла замуж за дона Франсиско Лопеса де Мендосу, который знатностью рода не уступал Эскаланте, был наследником майората, потомственным комендантом замка и крепости Вилья-Бермехи, командором ордена Сантьяго и членом клуба верховой езды, как отец и все ее братья. Некоторые авторы утверждают, что Мендосы и Эскаланте уже до этого брака состояли в каком-то родстве. Но для нашей истории это несущественно, и я опускаю подробности. Донья Анна мужественно пошла навстречу судьбе. И хотя бывала в Севилье и подолгу жила в Малаге и в Кадисе, она дала себя заживо похоронить в Вилья-Бермехе. При этом ни единой жалобы, ни малейшего намека на ту жертву, которую она принесла. Дон Франциско, несмотря на свое дворянство, был груб, невежественен и вспыльчив. Терпением и кротостью Донье Ане удалось немного обуздать его, отесать и цивилизовать. Между нами говоря, Донья Анна не питала к своему мужу любви, если под любовью понимать некое возвышенное поэтическое чувство. Но зато ею владело высокое чувство долга, и она блюла честь мужа с истинно патрицианским достоинством. Словом, это была образцовая супруга. Однако два существенных обстоятельства заставляют несколько умерить наши похвалы чете Мендоса. Первое заключалось в том, что гордость Доньи Анны, хотя и скрытая за внешней вежливостью, не позволяла ей относиться с должным уважением даже к своим родственникам, не говоря уже о прочих бермехинцах. Второе состояло в том, что Дон Франциско бешено ревновал свою жену, отличался подозрительностью и был, что называется, всегда начеку. Можно быть уверенным, что если бы Дон Франциско хоть что-нибудь заметил за нею, то месть была бы пострашнее, чем месть кальдероновского Тетрарки или шекспировского Отелло. Тетрарка. Герой произведения «Тетрарка из Иерусалима» или «Ревность – самое страшное чудовище». Испанского драматурга и поэта Кальдерона, годы жизни 1600-1681. Если Донья Анна не заслуживала особой похвалы как любящая жена, то она заслуживала ее без всяких скидок и оговорок за то чувство привязанности, которое рождается постоянным общением, за ту доверительность отношений, которая возникает при совместной жизни, за ту нежную дружбу, добровольное подчинение мужу, которое она испытывала и проявляла в его присутствии, ухаживая за ним, когда он болел, утешая, когда был расстроен, умеряя гнев, когда был раздражен, разделяя его радость, когда он радовался. Скука, Это прилипчивая, ужасная и коварная болезнь, часто поражающая женщин, была ей незнакома, ибо она хорошо умела занять свое время. Хотя она была воспитана на чтении Расина, Корнеля и Буало, ее привлекали и восхищали испанские поэты-концептисты. И в первую очередь Гонгора, Кальдерон и даже Монтора и Херардо Лобо. Ее любимыми прозаическими произведениями были «История Испании» Марианы, сочинение преподобного Пала Фокса, «Всеобщее критическое обозрение» и «Ученые письма» Фейхоо. Концептизм – направление в испанской литературе XVII века, отличительной чертой которого является употребление сложных средств художественной выразительности. Гонгора и Арготе Луис де, годы жизни 1561-1627. Испанский поэт, чье творчество опирается на культуранизм, то есть на создание совершенной формы в угоду сюжету. Лобо и Ухенио Херардо, годы жизни 1679-1750. Испанский поэт и драматург, писал юмористические и сатирические стихи. Мариана Хуан де, годы жизни 1536-1623. Испанский богослов и историк, который написал всеобщую историю Испании в 1592 году на латыни. Позже дополнил ее и перевел на испанский язык. Палафокс и Мендоса Хуан де. Годы жизни 1600-1659. Испанский священник, писатель, политик и покровитель искусств. Создал множество исторических и религиозных сочинений. Фейхоо и Монтенегро Бенито Херонимо. Годы жизни 1675-1764. Испанский ученый, писатель, эссеист и просветитель. Она всегда была занята делом. Если не читала, то шила или вышивала. Занималась домом, где чистота и порядок скрашивали убогость обстановки и рассеивали впечатление тоскливого запустения. После смерти дона Франциско на ее долю выпала нелегкая обязанность – воспитание единственного сына. Пока отец был жив, обучение велось по трем дисциплинам – верховая езда, стрельба из мушкета и прочие телесные упражнения. Когда дон Франциско умер, мальчику было 12 лет, а он уже достаточно преуспел во всех этих занятиях. Управляющим домом был старый слуга Респета. За величайшую уважительность, с которой он относился ко всему, что касалось до его хозяев и которой он требовал от других, его стали называть «Уважай Респета», и его сына «Уважай Респетилья». Хотя он не проявлял достаточного уважения к хозяйскому добру и не старался привить его другим. Респетилья был на 6-7 лет старше наследника майората и в одном лице сочетал роль наперсника, оруженосца, слуги, няньки и наставника своего господина. Он научил наследника майората играть в орлянку, в карты, в лунку, бренчать на гитаре, петь душещипательные и веселые песни и рассказывать анекдоты. Донья Ана, в свою очередь, преподавала сыну историю. Больше всего его увлекала история Греции и Рима. Когда он не играл в карты или в орлянку, то мечтал. Он воображал себя Сципионом, Мелькиадом, Гаем Гракхом или Эпаминондом, о которых знал по испанскому переводу книги Мосье Роллена. Имеется в виду французский историк и педагог Шарль Роллен, годы жизни 1661-1741, и написанная им «Римская история». После смерти мужа Донья Ана взяла сына под свой надзор, не желая уступать воспитание своего отпрыска Респетилье. Однако было уже поздно отстранять Респетилью и выкорчевывать из ума и сердца славного наследника майората все пороки и скверные привычки, свойственные деревенским сорванцам. Донья Ана вынуждена была довольствоваться попытками привить, скажем так, деревенскому сорванцу знания и чувства, которые сделали бы из него просвещенного человека и образцового кабальеро. Так как дон Франциско, несмотря на свою кастовую спесивость, был черным, то есть принадлежал к отчаянным либералам, не любил носача, как он называл Фердинанда VII, он не мог спокойно думать о том, чтобы отдать мальчика в военное училище и готовить к придворной службе. Донья Ана полностью разделяла мнение своего благоверного, ибо обожала сына и не хотела с ним расставаться. Полагая также, что ему будет вполне достаточно доходов от майората, она не видела причины, почему он должен служить. Тем более, думала она, что ни Эпаминонт, ни Гай Гракх, ни братья Сципионы никогда не были кадетами. Карьера военного казалась ей слишком прозаичной, а погоня за каким-то генеральским чином даже смешной. Герои древности были ораторами, политиками, воинами, крупными помещиками. Они то опоясывались мечом, то брались за перо, то облачались в тогу, то надевали кольчугу и шлем. Таким хотела видеть Донья Ана своего сына. И хотя он был у нее один, считала, что он стоит двух, и воображала себя Корнелией. Корнелия, II век до нашей эры. Уважаемая римлянка, родившая и воспитавшая народных трибунов, политиков и реформаторов Тиберия и Гая Гракхов. Мечтая таким образом, Донья Ана все же понимала пользу, которая могла происходить от какого-нибудь занятия, и по зрелом размышлении остановилась на карьере адвоката. Но не затем, однако, чтобы сын зарабатывал на хлеб составлением прошений, а затем, чтобы он изучил законы и мог изменить законодательство, если это потребовалось бы в интересах родины. Наследник майората с помощью местного учителя так хорошо изучил латынь, что мог свободно переводить жизнеописание Корнелия Непота. Корнелий Непот. Годы жизни 100-25 до нашей эры. Римский историк и биограф. Благодаря понятному стилю написанные Корнелием труды, например, о знаменитых мужах, часто использовались при обучении латыни в Европе и России. Затем он поступил в соборную семинарию в главном городе своей провинции, где изучал философию отца Гевары и всегда получал отличные отметки. Наконец он поступил в Гранадский университет по факультету права, где ему жилось весьма вольготно, так как в связи с разразившейся Карлистской войной здесь не было больших строгостей. Карлистские войны. Серия гражданских войн в Испании с середины 30-х до середины 70-х годов XIX века. После смерти короля Фердинанда VII его брат, инфант Дон Карлос Мария Исидоро де Бурбон, годы жизни 1788-1855, в честь которого и были названы войны, выступил в качестве претендента на престол против дочери Фердинанда Изабеллы. Здесь подразумевается Первая Карлистская война с 1833 по 1839 годы. По этой причине большую часть университетского года наследник майората проводил в Вильябермехе. Потом пришли экзамены, которые он, благодаря снисходительности профессоров, хорошо выдержал. Во время поездок наследника в Гранаду его сопровождал Респетилья, и жили они там на широкую ногу. Иногда наследник приезжал в город на своей лошадке и держал ее там, чтобы иногда можно было покрасоваться перед публикой. Надо сказать, что в то время жизнь в Гранаде была очень дешевой. Недаром Гранаду называли «грошовым городом». За 20 реалов в день можно было иметь комнату, стол, постель и полную обслугу вплоть до ухода за лошадью. Но и при таких расходах его считали расточительным. Ибо студенты за полный пансион обычно платили не больше 6-7 реалов в день. За 6 реалов опрятная миловидная хозяйка предоставляла завтрак, обед, ужин, постель, свет, воду и 1000 других удобств. Наконец, отпрыск славного рода Мендоса окончил университет, получил диплом лиценциата, а затем и доктора инутрокве. Полная фраза звучит как инутрокве юре, то есть в обоих правах, латынь. Имеется в виду, что степень присуждается в области гражданского и церковного права. Лучший гранадский миниатюрист за 6 дура написал на белом мраморе портрет наследника майората в мантии и в шапочке. Когда наследник, став доктором, вернулся в объятия матери, то привез ей в подарок портрет, вставленный в рамку черного дерева с бронзовыми украшениями. С того времени, как наследник майората, которого звали Фаустина, сделался еще и доктором, его стали величать доктором Фаустина. Фаустина получил степень доктора в 1840 году. Он вернулся домой, начиненный иллюзиями и горя желанием отправиться в Мадрид, чтобы воплотить их в жизнь. К несчастью, его ученые познания были весьма расплывчаты, так же, как и его иллюзии. Доктор знал много и ничего не знал толком. Он знал все, кроме законов, хотя они-то и должны были составлять основу его учености. Ученая степень была чистой фикцией. «Зачем она нужна?» — спрашивали мать и сын. Не мог же он, Дон Фаустино Лопес де Мендоса и Эскаланте, потомственный комендант крепости, командор ордена Сантьяго, член клуба верховой езды, потомок вереницы героев, приехать в Мадрид и пойти практикантом к какому-нибудь адвокату. Донья Ана и сам доктор признавали, что адвокатура — почтенное занятие. Они знали, что Цицерон и Катон были римскими законоведами. Словом, никаких основательных доводов против профессии адвоката у них не было. Но вместе с тем барская спесь, оказавшаяся сильнее разума, буквально кричала: «Дон Фаустино не будет адвокатом!» Кроме того, Дон Фаустино чувствовал в себе достаточно сил и знаний, чтобы изобрести новые законы. Но у него не хватало терпения, чтобы изучить во всех деталях и подробностях законы, составленные другими. «Может быть, все же поехать в Мадрид и найти там какое-нибудь занятие?» — спрашивал себя Дон Фаустино. Но к лицу ли служба знатному дворянину, командору ордена Сантьяго, да еще и доктору? Степень доктора мать и сын очень высоко ценили. Не стыдно ли домогаться должности с жалованием самое большее 10 000 реалов? Ведь тогда он растворится в толпе плебеев или даже окажется ниже тех самых голодранцев, которые, не будучи ни докторами, ни комендантами, ни командорами, могут получать больше его и занимать более высокий чиновничий пост. Может быть, вступить на административную стезю по Министерству юстиции? Но чего он там добьется даже при протекции министра и ценой унижений перед ним? Должности прокурора или, в лучшем случае, председателя суда? Нет, это не для него. Он согласился бы на должность советника, не меньше. Но тогда нужно отправляться в провинцию. А коли так, то лучше уж оставаться в своей деревне, где у него родовой дом рядом с замком, комендантом которого он является, где имя его почитается, где люди с уважением взирают на его гербы, где он мог бы стать, если бы судьбы мира не изменились столь резко, полным властелином, чиня над своими подданными суд и расправу, раздавая им милости и награды. Может быть, заняться литературой? У него есть к этому наклонности. Но можно ли в Испании жить литературным трудом? В этом отношении Дон Фаустино разделял мнение Альфьери, писателя, почти равного ему по происхождению. Альфьери Витторио, годы жизни 1749-1803. Итальянский поэт и драматург, считается отцом итальянской трагедии. Поэт, изображающий идеальную красоту в чувственных формах, ученый, открывающий людям истину, не могут думать о вознаграждении и не должны искать покровителей среди вельмож или домогаться признания черни. Домогаясь покровительства, они неизбежно попадут в сервильную зависимость, будут профанировать искусство, позорить высокое звание художника и превратятся в низких льстецов, подлаживающихся к вельможам и толпе. Подумал он и о том, что, унижаясь и подлаживаясь под вкусы толпы и меценатов, он, конечно, обретет читателей, и они станут ему платить за то, что он пишет. Из этого двусмысленного положения он выйдет так. Будет писать для грядущих поколений и не станет подделываться под сиюминутные требования, вкусы, моды или капризы. Но так как от грядущих поколений платы не дождешься, то он соглашался с Альфьери в том, что хлеб насущный можно добывать механической работой, а писать надо не для экономических выгод, но для бессмертия. Не раз ему приходила в голову идея сделаться журналистом. Он считал, что это будет хорошей школой, которая позволит ему разом стать и государственным деятелем, и писателем. Но ведь ему придется потакать прихотям своевольного издателя, который непременно окажется грубияном, неучим и невеждой. И кроме того, неужели он, комендант замка и крепости, рыцарь ордена Сантьяго, отпрыск древнего рода, имеющий 1000 заслуг и званий, позволит какому-то шарлатану, у которого завелись деньжата, подкупить его за 20-30 дуру в месяц и заставить писать то, что подходит какой-то газетенке? Но прежде чем он будет принят в редакцию, ему придется пройти испытательный срок. Доктор приходил в ужас и вздрагивал при одной этой мысли. Корпя над переводами, разбором иностранной корреспонденции, вырезывая дурацкими ножницами дрянные статейки из чужих газет, подклеивая вырезки при помощи полос от почтовых блоков и собственной слюны. Нет, занятие журналистикой не для доктора Фаустино. Над всем этим мать и сын раздумывали несколько месяцев. Судили и рядили, кем мог бы стать доктор, чему он должен посвятить себя, на что годен, и не находили решения. Однако оба сходились на том, что доктор Фаустино все может, лиха беда начала. Но для начала нужны деньги. Эти дорожные деньги для первых шагов к славе, для того, чтобы подняться над толпой и обнаружить перед всем миром свои таланты, как раз и трудно было раздобыть. Ехать в Мадрид без средств было рискованно. Не мог же доктор полагаться только на Бога и надеяться на то, что в редакции газеты, в министерстве или в конторе адвоката ему помогут деньгами, пока он не выбьется в люди. Имение семьи Мендоса давно было расстроено. Дон Франциско своей бесхозяйственностью совсем его разорил. Хотя Дон Франциско любил и уважал Донью Анну, рыцарские страсти, а может быть и мужское тщеславие, вовлекли его в любовные отношения с некой нимфой по прозвищу Бусинка, а позже с другой нимфой по прозвищу Гитара. Ни Гитара, ни Бусинка не ходили в браслетах, не носили жемчугов и бриллиантов, не шили платьев у дорогих портных, не разъезжали в каретах, но у каждой из них была куча родственников. Дяди, тети, братья, сестры, племянники, и все они тянули из имения вино, масло, колбасы, мясо, зерно. Кроме того, Бусинка и Гитара довольно хорошо одевались по местным понятиям. Все это, конечно, поглощало много средств. Дорого обходились и прихоти Дона Фаустино во время его пребывания в Гранаде, где он имел постоянное место в театре, играл и проигрывал в карты, заказывал себе не только фраки и сюртуки, но шил у лучших портных несколько щегольских нарядов и две униформы — костюм для верховой езды и форму офицера конных копейщиков национальной милиции. Офицерская форма стоила безумных денег, ибо была очень замысловата и живописна. Чтобы раздобыть средства, пришлось изворачиваться. Когда готовилась экспедиция Гомеса в Гранаду, Гомес Мигель, годы жизни 1785-1849, испанский карлистский генерал, участник Первой Карлистской войны. В 1836 году совершил неудачную военную экспедицию против либералов в разные города Испании. И были стянуты части национальной милиции. Командующий сделал Дона Фаустино своим флигель-адъютантом. Таким образом, к униформе прибавилась полевая сумка, свисавшая на блестящих ремнях. Сумка была сделана из коричневой лакированной кожи и блестела, как зеркало. Бесчисленные шнуры и масса золотых позументов выглядели весьма эффектно и стоили дорого. Польский кивер со слепительно-белым плюмажем, украшающего вида сабля, и копье на плечевом ремне тоже стоили немалых денег. Дон Фаустино не мог не знать, что костюм для верховой езды — оба щегольских платья, состоящие из куртки с многочисленными украшениями и кафтана, сияющего всеми цветами радуги, башмаков из телячьей кожи, изготовленных искусными мастерами-арестантами Малаги, штанов с золотыми застежками работы кордовских умельцев, не были в большом ходу в то время и производили странное впечатление на мадридцев. Но он должен был также знать, что на эти наряды истрачено уйма денег. А он читал у какого-то экономиста, а если не читал, то мог бы и сам сообразить, дойти своим умом, что деньги необходимы человеку с того самого момента, когда человек начинает жить в обществе. У Дона Фаустина эта нужда в деньгах увеличилась с того момента, как он стал готовиться к переезду в Мадрид, где жить было труднее, чем в провинции. Там имело значение, как и в чем будет появляться в свете наследник майората Дон Фаустино Лопес де Мендоса. Тем более, что в аристократические салоны его будут вводить как своего родственника маркизы, графини, подруги и родные его матери. Мать и сын подумывали иногда, не поехать ли Дону Фаустино в Мадрид инкогнито, скрыться под чужим именем, а потом, когда у него заведутся деньги или он сделает блестящую карьеру, отличится чем-нибудь, что-нибудь сочинит и опубликует, он сможет объявить свое настоящее имя. Однако эта дерзкая идея была оставлена как неосуществимая. Ехать в Мадрид под своим именем было не меньшей дерзостью, но нужно было дерзать. Вино, главное богатство имения, стоило дешево. Песета за арробу. При таких доходах трудно быть кумельфо. При самой строгой экономии расходы в столице составят огромную сумму в 800 дуро ежемесячно. 800 дуро — это значит 400 песет, то есть 4 бочонка вина. А в год — 48 бочонков или около 5000 арроб. Целое море первосортного вина. Весь годовой урожай, причем урожай хороший. Если все это будет истрачено в Мадриде, то из чего же платить налоги? Как рассчитываться с рабочими, как погасить огромные проценты по закладу недвижимого имущества? И копус, и лаборест, как сказал Вергилий. «Где свершение, там и трудности» — латынь, цитата из эпической поэмы Вергилия «Энеида». И все же Дон Фаустино не отказался от поездки в Мадрид. Он готов был пуститься в плавание по бурному морю и одолеть все трудности, твердо веря, что завоюет, хотя и не знал, как это сделает, славу, богатство и всеобщее признание. Мысль о том, что многие добивались успеха с еще более скромными средствами, подстегивала его самолюбие. Ни один из видов амбиции не был ему чужд, и он чувствовал себя как бык, искусанный оводами. В ораторском искусстве он надеялся превзойти простака из Афин Демосфена, ибо сам в совершенстве владел всеми красотами стиля, которые так ценятся в наш век риторики. Демосфен. Годы жизни 384-322 до нашей эры. Афинский государственный деятель и оратор, выступавший против конфронтации с Македонией. Демосфен также писал судебные речи, то есть простаком его можно назвать лишь иронически. И действительно, никто так ловко не умел подражать своему университетскому учителю, лучшему оратору Гранады, в составлении судебных речей. Выступления учителя по процедурным вопросам гражданского и уголовного права были насыщены умопомрачительными по красоте и образности оборотами. Судите сами. «Господа, — говорил он, — обычное гражданское право — это кристально чистый ручеек, берущий начало в благодатном гроте права любой личности. Он тихо несет свои воды по прелестной долине, покрывая ее изумрудной эмалью, и счастливо достигает своей цели, оплодотворяя древо абсолютного права. Напротив, исполнительное производство — это бурный поток, который, срываясь с высокой вершины неумолимых судебных действий, все сметает на своем пути и низвергается в глубокий ров, опоясывающий, защищающий и делающий неприступный крепость священной собственности. Выступая в судебных заседаниях, он был особенно красноречив. Дидактические цели не могли умерить его порыв, прервать полет, и он устремлялся в заоблачные выси, ловко комбинируя образность с патетикой. Об одном своем клиенте, когда-то богатом человеке, ставшем по необходимости парикмахером, он высказался так: «Этот несчастный, видя, как тонет его состояние, вынужден был ухватиться за черенок бритвы. Эта фраза вызвала аплодисменты публики и даже слезы. Хотя Дон Фаустино не был склонен по природе своего ума к подобным метафорам и красивостям, все же чувствовал, что если постарается, то сможет затмить своего учителя. Поэзия была больше всего по душе Дону Фаустино. Он жил в эпоху романтизма и был яростным романтиком. Все его стихи были пронизаны отчаянием и личными мотивами. То есть говорил он только о себе. Наш поэт не сочинил ни одной поэмы, ни одной драмы, но был способен настрочить целые тома фантазий, размышлений, стенаний, восточных мотивов и фрагментов. По его словам, форма мало его заботила. Главное для него было мысль и страсть. Но все же он напридумывал много редких и неожиданных рифм, смело комбинировал размеры. Иногда в одном стихотворении у него чередовались односложные, двухсложные, трехсложные и даже двадцатисложные размеры. Потом он снова возвращался к односложным и так далее. Отчего стихи получались разнобойными, со странной замысловатой архитектоникой. Однако, обладая критической жилкой и будучи строгим к себе, он обращал критику и против себя. Конечно, он считал себя способным стать сверхпоэтом, поэтом-гением, тут и говорить нечего. Но все же критический разбор собственных стихов давался ему легче, чем проникновение в потемки собственной души. К чести бедняги доктора, нужно сказать, что он сильно сомневался в достоинствах уже созданных им стихотворений. Несмотря на приверженность к романтизму, в нем сидел эдакий нудный, педантичный классицист вроде Маратино-младшего, который жужжал ему прямо в ухо и сбивал с толку. «Ах, друг мой Пипи, лучше уж быть официантом в кафе, чем дрянным поэтом». Леонардо Фернандес де. Годы жизни 1760-1828. Испанский писатель и переводчик, поэт и драматург неоклассического направления, поклонник идей просвещения. Может показаться невероятным, но наш доктор ни в грош не ставил свои вирши и не спешил их публиковать, не будучи уверенным в их достоинствах и надеясь, что создаст когда-нибудь настоящие стихи. Только одна строка, которую он часто повторял про себя, была достойна его таланта. «Я чувствую, как в голове моей зажегся хаос». Страшное признание. Фраза эта отражала ужасный хаос докторских идей и мыслей. Иногда ему казалось, что он ровно ничего не знает, ничему не научился и вообще ни на что не годен, ни мыслитель и ни практик. Но чаще он думал иначе. Думал, что все познал, все понял. Однако это его не радовало, а скорее угнетало. «Неужто я все познал, и книги больше ничему меня не научат? Неужели все, что я читаю, вздор? Может быть, между знанием и незнанием нет разницы? Может быть, все, что я знаю, — это только отзвук, эхо, проявление того, что уже заложено в моем сознании? Значит, писатель всего только переиначивает по своей методе существующую концепцию мира. Выходит, я знал эту концепцию до того, как прочел о ней в книгах? Но я как раз жажду узнать то, чего не могу найти в книгах». Всякий раз, когда мысли принимали подобный оборот, и ему казалось, что он уже наполнен до краев, перенасыщен знаниями, и они ему обрыдли, его охватывало страстное желание общаться с высшими существами, знающими больше простых смертных, и уже с их помощью проникнуть в тайны видимого и невидимого мира. Доктор Фаустино считал себя таким благородным и важным, что не мог объяснить, почему духи относились к нему столь пренебрежительно и чувствовал себя оскорбленным. Однако духи действительно не откликались на его заклинания и не общались с ним. Можно было подумать, что доктор помешался. Но нет, он не был безумцем, хотя часто пребывал в состоянии крайнего возбуждения. Отрешившись от беспочвенных спекуляций, он снова возвращался на землю и начисто забывал о всякой чертовщине, ибо не верил, что найдется какой-нибудь другой дьявол-простофиля, вроде Мефистофеля, который просто так, за даром, предоставит деньги, удовольствие, славу, богатство и любовь ему, Фаустина, почти тезке знаменитого Фауста. Он хотел достигнуть всего этого сам, не надеясь ни на черта, ни на дьявола, ни на науку, ни на поэзию, а рассчитывая только на житейскую изворотливость. В глубине души он презирал ее, но в то же время его угнетало сомнение, хватит ли у него этой изворотливости. Чтобы избавиться от этого сомнения и поверить в свои силы, ему нужно было поехать в Мадрид. Оставаться дольше в Вилья-Бермехе было невозможно. Доктор часто разговаривал об этом с матерью. «Какие же у тебя планы?» — спрашивала почтенная сеньора. «Никаких. Хочешь заняться адвокатурой?» «Ни за что. Может быть, выгоднее избрать карьеру журналиста или поступить на службу?» «Тоже не годится. А поэты зарабатывают что-нибудь?» «Не знаю, могу ли я стать настоящим поэтом. Но даже лучшие поэты зарабатывают мало, либо совсем ничего не зарабатывают. Впрочем, чтобы заниматься поэзией или прозой и составить себе имя, можно и не уезжать отсюда, не так ли?» «Разумеется», — соглашался доктор. «Тогда оставайся здесь, не покидай меня одну. Я так тебя люблю». И доктор уступал уговорам и просьбам матери. Он понимал, что в Мадриде весь его капитал испарится за каких-нибудь полгода. И тогда хоть милостыню проси. Думая об этом, он опускал голову и печально улыбался. Оставшись один, Фаустина спрашивал себя, «На что я годен?» И приходил к заключению, что, кажется, он ни на что не годен. Мать, оставшись наедине с собой, рассуждала примерно так. «Мой сын прекрасен телом и душой. Он мил, любезен, у него большие способности. Это я говорю не потому, что он мой сын. Но он такой странный, такой фантазер. На что он годен? Боюсь только на то, чтобы терзаться сомнениями».